Я думаю, все зависит от того, как смотреть. Я, пожалуй, лучше помолчу. Нет-нет, — сказал Линд. Давайте уж на чистоту. Кто такие эти Тресайзы? Из театральной среды, да? Сэр Джон Тресайз был одним из самых популярных романтических актеров своего времени, — произнес Магнус. Но репертуар у него был просто ужасающий, — отозвался Инжестри, который, казалось, закусил у дела. В 20-е годы он играл то, что еще при Ирвинге было трачено молью. Ох, посмотрели бы вы, Юрген, на это! Леонская почта, корсиканские братья и этот непотопляемый владетель Балантре. Леонская почта — инсценировка одноименного романа английского писателя Чарльза Рида, 1814-1884. Корсиканские братья — инсценировка одноименного романа Александра Дюма «Отца». Владетель Балантре — инсценировка одноименного романа Стивенсона. Я вам скажу, увидеть его в театре было все равно, что заглянуть в глубокую бездну времени. В шекспировской буре Просперо спрашивает у Миранды, что еще в глубокой бездне времени ты видишь? Перевод Донского. «Это неправда», — сказал Магнус. И по спокойствию его голоса я понял, что он готов взорваться. Если бы вы дали себе труд вникнуть, то поняли бы, что он делал превосходные вещи. Несколько очень популярных постановок Шекспира. Великолепный «Гамлет». Деньги, заработанные на владетеле Балантре, он потратил на то, чтобы познакомить англичан с творчеством Метерлинка. Метерлинк. Морис. 1869-1949. Бельгийский драматург и поэт, представитель символизма. «Метерлинк стар как мир», — сказал Инжестри. «Сегодня, может быть, но мода переменчива. И, представляя публике Метерлинка, сэр Джон Тресайз был новатором. У вас нет никакого снисхождения к прошлому, ни малейшего. От этого вы теряете в моих глазах. Да бросьте вы! Сами ведь актер до мозга костей. Вы же знаете, что такое театр. Из всех искусств он самый нетерпимый к прошлому. Несколько раз я заметил, что я хороший актер, потому что вполне пристойно могу изобразить Робера Гудена. Я рад, что вы так думаете. Вы никогда не задавали себе вопроса, у кого я этому научился? Что такого особенного в моей работе? Да то, что я даю зрителям возможность увидеть не только хорошие фокусы. Им нравится, как я играю роль фокусника. Они говорят, что у моей игры романтический флер. На самом деле они имеют в виду, что моя игра впитала искусные приемы XIX века. А где я им научился? Вы явно хотите мне сказать, что переняли их у старика Тресайза. Но это же две разные вещи, я прекрасно его помню, он был кошмарен. Я думаю, все зависит от точки зрения. Может быть, у вас были причины не любить его? Отнюдь нет. Вы же сказали, что были с ним знакомы. О, это было шапошное знакомство. Значит, вы упустили случай познакомиться с ним поближе. У меня такой случай был, и я им воспользовался. Может быть, мне это было нужно больше, чем вам, потому что знакомство с сэром Джоном дорогого стоило. А миледи была замечательной женщиной. А потому завтра утром желтые розы. Так вы позволите нам прислать фотографа? После того, что вы сказали? Нет. Я не страдаю непомерной щепетильностью, но некоторые ее доля у меня есть, поэтому держитесь завтра от меня подальше, а если вы ослушаетесь, я не стану сниматься в тех нескольких кадрах, что вам еще нужно доснять. Вам ясно? Все было ясно. И, помедлив несколько минут, чтобы продемонстрировать, что с них не так-то легко сбить спесь, Инжестри, Юрген Линд и Кингховн покинули нас. Глава вторая. На следующее утро мы с Лизл сопровождали Магнуса в его сентиментальном путешествии. Лизл было интересно узнать, кто такая миледи. Нежность и почтение, с которыми Магнус говорил о женщине, казавшейся Инжестри смешной, разбудили любопытство Лизл. Меня же интересовало все, касающееся Магнуса. Ведь мне в конечном счете нужно было думать о моем документе, и потому мы оба отправились с ним за розами. Лизл принялась возражать, когда он купил дорогой букет из 2 дюжин роз. «Если ты оставишь цветы на улице, их непременно украдут», — сказала она. «Твой жест ничуть не пострадает, если это будет не букет, а всего 1 роза. Не бросай денег на ветер». «Я еще раз получил возможность подивиться отношению очень богатых к деньгам», — То они снимают роскошный номер в Савойи,